103. Конечно, иногда имеем дело с давними воспоминаниями, но могут быть случаи огненного просветления. Так было и в том случае, о котором вспомнили. Мир огненный приносит нам молнии озарения совершенно так же, как в грубом проявлении грозы. Так же, как грозы постоянно снабжают землю очищенным запасом праны, так же и мир огненный проливает постоянно волны воздействия. Жаль, что редкие приемники, но если начать упражнять сознание на общение с огненным миром, то такой приемник может естественно утвердиться. Но самое простое для всех миров — прилепиться крепко к иерархии. 104. Жестокосердие есть мертвосердие. Умершие сердца наполняют мир тлением. 105. Если можно различать слои мысли, то также можно ощущать разные виды деятельности. Сперва вся деятельность кажется происходящей на земном плане. После среди так называемых сновидений отделяются чувства знания, как бы отдельной деятельности, происходящей не только на земном плане. Так образуется первое осознание при вхождении и других миров в наше существование. Затем уже в состоянии полного бодрствования начинают замечаться мгновенные отсутствия, не связанные ни с каким заболеванием. Так еще глубже намечается связь миров и наше участие в них. Нелегко сознанию охватить представление о мирах незримых. По причине нашей плотной оболочки мы очень трудно сознаем все возможности вне нашего зрения. Нужно привыкать мыслить о целых мирах, реально существующих. Тонкий мир не есть только наше состояние. Он именно представляет из себя целый мир со всеми возможностями и препятствиями. Явление жизни тонкого мира недалеко от земного, но в иной плоскости. Все заработанное не исчезает, наоборот, оно умножается. Но если здесь трудно сохранить ясное сознание, то там это еще труднее, ибо встречается множество явлений новых для нас порядков эволюции. Так особенно нужно хранить завет о ясности сознания. Конечно, это и выражается истинным синтезом. Но если сознание так нужно для тонкого мира, то насколько же оно необходимо для мира огненного? 106. Мастер-плавильщик советовал новому работнику, как подходить к печи раскаленной. Но работник непременно хотел только узнать о химическом составе пламени. Мастер ему сказал: «Сгоришь, пока подойдешь к пламени. Химическая формула не спасет тебя. Да, я одену тебя и сменю обувь твою, и защищу глаза твои, и укажу дыхание полезное. Сперва запомни все переходы и смены жара и холода. Могу самое огненное дело сделать тебе привлекательным. Ты полюбишь вспышки и сияние огней. В напряжении пламени ты найдешь не ужас, но трепет восторга, и огонь, правильно воспринятый, укрепит сущность твою». Так можно советовать каждому, начавшему мыслить о мире огненном. Принесем сначала преданность огненную и вырастим ту степень любви, которая действует как свет негасимый. Если мир земной основан на рукотворчестве, то привлекательно приближаться к мысли творчеству.